В это время у одного из вагонов эшелона, где были заперты телефонные аппараты и провода, разыгралась следующая сцена. Там, по приказанию капитана Сагнера, стоял часовой, так как все должно было быть по-фронтовому. Приняв во внимание ценность телефонных аппаратов и проводов, по обе стороны вагонов расставили часовых и сообщили им пароль и отзыв. В тот день пароль был «Капе» — «Шапка», а отзыв — «Хатван». Часовой, стоявший у вагона с телефонными аппаратами, поляк из Коломы, по странной случайности попал в 91-й полк. Ясно, что он не имел никакого представления о «Капе», но так как у него обнаруживались все же кое-какие способности к мнемотехнике, он запомнил, что начинается это слово «СКА». Когда дежурный по батальону, подпоручик Дуб, спросил у него пароль, он невозмутимо ответил «КАФЕ». Это было вполне естественно, ибо поляк из Коломы до сих пор не мог забыть об утреннем и вечернем кофе в брукском лагере. Когда поляк еще раз прокричал свое «КАФЕ», а подпоручик Дуб шел прямо на него, тогда поляк часовой, помня о своей присяге и о том, что стоит на посту, угрожающе закричал «Хальт!». Когда же поручик Дуб сделал по направлению к нему еще два шага и снова потребовал от него пароль, он наставил на него ружье и, не зная как следует немецкого языка, заорал на смешанном польско-немецком языке «Бенже шайсн! Бенже шайсн!». «Буду стрелять! Буду стрелять!». Солдат-поляк плохо говорил по-немецки, у него выходило вместо «шиссен» — «шайсен», то есть «какать» вместо «стрелять». Подпоручик Дуб понял и начал пятиться назад, крича «Вах, командант! Вах, командант! Начальник караула! Начальник караула!». Появился взводный Елинок, разводящий у часового поляка, и спросил у него пароль. Потом тоже сделал подпоручик Дуб. Отчаявшийся поляк из Коломы и на все вопросы кричал «Кафе! Кафе! Кафе!», да так громко, что слышно было по всему вокзалу. Из вагонов уже выскакивали солдаты с котелками. Началась паника, которая кончилась тем, что разоруженного честного солдата отвели в арестантский вагон. Подпоручик Дуб имел определенное подозрение на Швейка. Швейк первым вылез с котелком. Он это видел. Дуб дал бы голову на отсечение, что слышал, как Швейк кричал «Вылезай с котелками! Вылезай с котелками!». После полуночи поезд двинулся по направлению Ладовце, Требишов, где рано утром его приветствовал кружок ветеранов, принявший этот маршевый батальон за маршевый батальон 14-го венгерского гонведского полка, который проехал эту станцию еще ночью. Не оставалось никакого сомнения, что ветераны были пьяны. Своим ревом «Боже, храни короля!» по-венгерски они разбудили весь эшелон. Отдельные солдаты из наиболее сознательных высунулись из вагонов и ответили им «Поцелуйте нас в задницу! Слава!». Тут ветераны заорали так, что стекла в окнах вокзала задрожали. «Слава! Слава! 14-му полку слава!». Через 5 минут поезд шел по направлению Гуменне. Теперь повсюду отчетливо были видны следы боев, которые велись во время наступления русских, стремившихся пробиться к долине Тиссы. Далеко тянулись наспех вырытые окопы, Там и сям виднелись сожженные крестьянские усадьбы, а рядом с ними наскоро сколоченные домишки, которые указывали, что хозяева вернулись. К полудню поезд подошел к станции Гуменная. Здесь явственно были видны следы боя. Начались приготовления к обеду. Тут солдаты своими глазами увидели и убедились, как жестоко после ухода русских обращаются власти с местным населением, которому русские были близки по языку и религии. На перроне, окруженная венгерскими жандармами, стояла группа арестованных угро-руссов. Среди них было несколько православных священников, учителей и крестьян из разных округов. Руки у них были связаны за спиной веревками, а сами они были попарно привязаны друг к другу. Носы у большинства были разбиты, а на головах вздулись шишки, которыми наградили их жандармы во время ареста. Поодаль венгерский жандарм забавлялся с православным священником. Он привязал к его левой ноге веревку, другой конец которой держал в руке и, угрожая прикладом, заставлял несчастного танцевать чардаш. Время от времени жандарм дергал веревку, и священник падал. Так как руки у него были связаны за спиной, он не мог встать и делал отчаянные попытки перевернуться на спину, чтобы таким образом подняться. Жандарм хохотал от души до слез. Когда священнику удавалось приподняться, жандарм снова дергал за веревку, и бедняга снова валился на землю. Конец этому развлечению положил жандармский офицер, который приказал до прибытия поезда отвезти арестованных на вокзал, в пустой сарай, чтобы никто не видел, как их избивают. Этот эпизод послужил поводом для крупного разговора в штабном вагоне, и нужно отдать справедливость. Большинство офицеров осудило такую жестокость. «Если они действительно предатели, — считал прапорщик Краус, — то их следует повесить, но не истязать». Подпоручик Дуб, наоборот, полностью одобрил подобное поведение. Он связал это с сараевским покушением и объяснил все тем, что венгерские жандармы со станции Гуменны мстят за смерть эрцгерцога Франца Фердинанда и его супруги. Пытаясь как-то обосновать свое утверждение, он заявил, что еще до войны в июньском номере журнала «Четырехлистник», издаваемого Шимочиком, ему пришлось читать о покушении на эрцгерцога. Там писали, что беспримерным сараевским злодеянием людям нанесен удар в самое сердце. Удар этот тем более жесток и болезнен, что преступление лишило жизни не только представителя исполнительной власти государства, но также его верную и горячо любимую супругу. Уничтожением этих двух жизней была разрушена счастливая, достойная подражания семья, а их всеми любимые дети остались сиротами. Поручик Лукаш проворчал про себя, что, вероятно, здесь, в Гуменне, жандармы тоже получали четырехлистник Шимочика с этой трогательной статьей. Вообще все на свете вдруг показалось ему таким гнусным и отвратительным, что он почувствовал потребность напиться и избавиться от мировой скорби. Он вышел из вагона и пошел искать Швейка. «Послушайте, послушайте, Швейк, — обратился он к нему, — а вы не знаете, где бы раздобыть бутылку коньяку? Мне что-то не по себе». «Ха-ха-ха! Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, это все от перемены климата. Возможно, на поле сражения вам станет еще хуже. Чем дальше человек удаляется от своей первоначальной военной базы, тем тошнее ему становится. Вы знаете, страшницкий садовник Йозеф Календа тоже как-то удалился от родного дома. Вот, и шел он так вот из страшниц на винограды и остановился по дороге в трактире у остановки. Сначала-то все шло хорошо, а как пришел он к водокачке на Коронную улицу, как стал летать по всей Коронной из трактира в трактир до самого костела Святой Людмилы, вот тут-то силы его и покинули. Однако он не испугался, так как в этот вечер побился об заклад в трактире у ремиза в страшницах с одним трамвайным вагоновожатым, что в 3 недели совершит пешком кругосветное путешествие. Представляете, в 3 недели, да еще пешком. А вот он все дальше и дальше удалялся от своего родного очага, пока не устроил привал у черного пивовара на Карловой площади. Оттуда он пошел на Малую Страну, в пивную к Святому Томашу, а потом, сделав остановку у Монтагов, пошел выше, остановился у Брабанского короля и отправился в прекрасный вид, а оттуда в пивную к Страговскому монастырю. Но здесь перемена климата дала о себе знать. Добрался он до Лоританской площади, и тут на него напала вот такая тоска по родине, что он грохнулся наземь, начал кататься по тротуару и кричать: «Люди добрые, дальше не пойду, начхать мне!» Простите за грубое выражение, господин обер-лейтенант, на это кругосветное путешествие мне начхать! Вот такой был случай с садовником Страшницким Йозефом Календой. А все же, если желаете, господин обер-лейтенант, я вам коньяк раздобуду. Только боюсь, как бы поезд не ушел. Поручик Лукаш уверил его, что раньше, чем через 2 часа, они не тронутся, и что коньяк в бутылках продают из-под полы, тут же за вокзалом. Капитан Сагнер уже посылал туда Матушича, и тот принес ему за 15 крон бутылку вполне приличного коньяку. Он дал швейку 15 крон и приказал действовать немедленно, но никому не говорите, для кого понадобился коньяк и кто его послал за бутылкой, так как это, собственно говоря, дело запрещенное. Не извольте беспокоиться, господин обер-лейтенант, все будет в наилучшем виде. Я очень люблю все запрещенное. Нет-нет, да и сделаю что-нибудь запрещенное, сам того не ведая. Как-то раз в карлинских казармах нам запретили... «Кейтойх, марш, ширен, марш!» «Кругом шагом марш!» — скомандовал поручик Лукаш. «Есть!» Швейк пошел за вокзал, повторяя по дороге все задание своей экспедиции. Коньяк должен быть хорошим, поэтому сначала его следует попробовать. Коньяк — дело запрещенное, поэтому надо быть осторожным. Едва он свернул с перрона, как опять наткнулся на подпоручика Дуба. «А-а-а, ты чего шляешься?» — налетел тот на Швейка. «Ты меня не знаешь?» «А-а-а, смелюсь доложить», — ответил Швейк, отдавая честь. «Я бы не хотел узнать вас с плохой стороны». Подпоручик Дуб пришел в ужас от такого ответа, но Швейк стоял спокойно, все время держа руку у козырька, и продолжал. «Осмелюсь доложить, господин лейтенант, я хочу знать вас только с хорошей стороны. Только с хорошей стороны, только с хорошей стороны, чтобы вы меня не довели до слез». «Как вы недавно изволили выразиться?» От такой дерзости у подпоручика Дуба голова пошла кругом, и он едва нашел в себе силы крикнуть. «Пшел отсюда, негодяй! Пшел, мы с тобой еще поговорим!» Швейк ушел с перрона, а подпоручик Дуб, опомнившись, последовал за ним. За вокзалом, тут же у самой дороги, стоял ряд больших корзин, опрокинутых вверх дном, на которых лежали плоские плетушки с разными сладостями, выглядевшими совсем невинно, словно все это добро было предназначено для школьной молодежи, готовящейся к загородной прогулке. А там были тянучки, вафельные трубочки, куча кислой пастилы, кое-где ломтики черного хлеба с колбасой явно лошадиного происхождения. Под большими корзинами хранились различные спиртные напитки, бутылки коньяку, водки, рома, можжевеловки и всяких других ликеров и настоек. Тут же, за придорожной канавой, стояла палатка, где, собственно, и производилась вся торговля запрещенным товаром. Солдаты сначала договаривались у корзин, пейсатый еврей вытаскивал из-под столь невинно выглядевшей корзины водку и относил ее под кафтаном в деревянную палатку, где солдат незаметно прятал бутылку в брюки или за пазуху. Туда-то и направил свои стопы Швейк, в то время как от вокзала за ним наблюдал завзятый сыщик-подпоручик Дуб. Швейк забрал все у первой же корзины. Сначала он взял конфеты, заплатил и сунул в карман. При этом пейсатый торговец шепнул ему: «Шнапс хап их аух, гнодигер хер зольдат. Водка у меня тоже имеется, достоуважаемый господин солдат». Переговоры были быстро закончены. Швейк вошел в палатку, но заплатил только после того, как господин с пейсами раскупорил бутылку и дал ему попробовать. Коньяком Швейк остался доволен и, спрятав бутылку за пазуху, направился к вокзалу. «Где был подлец?» — преградил ему дорогу подпоручик Дуб. «Осмелюсь доложить, господин лейтенант, ходил за конфетами». Швейк сунул руку в карман и вытащил оттуда горсть грязных, покрытых пылью конфет. «Если господин лейтенант не побрезгует, я их попробовал. Неплохие. У них, господин лейтенант, такой приятный особый вкус, как у повидла». Под мундиром Швейка обрисовывались округлые очертания бутылки. Подпоручик Дуб похлопал Швейка по груди. «Ха-ха-ха! Конфеты, говоришь? А это вот, что несешь, мерзавец? Вынь!» Швейк вынул бутылку с желтоватым содержимым, на этикетке которой черным по белому было написано «Коньяк». «Ай, смелюсь доложить, господин лейтенант», — проговорил Швейк, ничуть не смутившись. «Я в бутылку из-под коньяка накачал немного воды. У меня от этого самого вчерашнего гуляша страшная жажда. И изжога еще, к тому же. Только вода там в колодце, как видите, господин лейтенант, какая-то желтоватая. По-видимому, это железистая вода. Такая вода очень полезна для здоровья». «Раз у тебя такая сильная жажда, Швейк», — дьявольски усмехаясь, сказал подпоручик Дуб, желая, возможно, дольше продлить сцену, которая должна была закончиться полным поражением Швейка, «так напейся, но как следует, выпей все сразу». Подпоручик Дуб наперед представлял себе, как Швейк, сделав несколько глотков, не в состоянии будет продолжать, а он, подпоручик Ду, подержав над ним полную победу, скажет: «Дай-ка и мне немножко, у меня тоже жажда. Посмотрим, как будет выглядеть этот мошенник в грозный для него час. Потом последует рапорт и так далее». Швейк открыл бутылку, приложил ее ко рту, и напиток глоток за глотком исчез в его горле. Подпоручик Дуб оцепенел. На его глазах Швейк выдул все и бровью не повел. Потом швырнул порожнюю бутылку через шоссе в пруд, сплюнул и сказал, словно выпил стаканчик минеральной воды: «Осмеюсь доложить, господин лейтенант, у этой воды действительно железистый привкус. В Камыке на Волтаве один трактирщик летом делал для своих посетителей вот такую точно железистую воду очень просто. Он бросал в колодец старые подковы». «Я тебе дам старые подковы. Покажи колодец, из которого ты набрал эту воду». Они далеко отсюда, господин лейтенант, вон за той деревянной палаткой. Иди вперед, негодяй, я хочу видеть, как ты держишь шаг. Действительно странно, подумал подпоручик Дуб. По этому негодяю ничего не видно. Швейк шел, предав себя воле Божьей. Что-то подсказывало ему, что колодец должен быть впереди, и поэтому он совсем не удивился, когда они действительно вышли к колодцу. Мало того, и насос был цел. Швейк начал качать, из насоса потекла желтоватая вода. Вот она, дорогая моя, это железистая вода, господин лейтенант, торжественно провозгласил он. Приблизился перепуганный пейсатый мужчина, и Швейк попросил его по-немецки принести стакан. Дескать, господин лейтенант, хотят пить. Поручик Дуб настолько ошалел, что выпил целый стакан воды, от которой у него во рту остался вкус лошадиной мочи и навозной жижи. Совершенно очумев от всего пережитого, он дал пейсатому еврею за этот стакан воды 5 крон и, повернувшись к Швейку, сказал... Ты чё здесь глазеешь? Шёл домой! Пять минут спустя Швейк появился в штабном вагоне у поручика Лукаша, таинственным жестом вызвал его из вагона и сообщил ему. «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, через 5, самое большее через 10 минут, я буду совершенно пьян и завалюсь спать в своем вагоне. Смею вас просить, чтобы вы, господин обер-лейтенант, меня в течение, по крайней мере, 3 часов не звали и никаких поручений не давали, пока я не высплюсь. Все в порядке, но меня поймал господин лейтенант Дуб. И я ему сказал, что это вода, и был вынужден при нем выпить целиком бутылку коньяку, чтобы доказать, что это действительно вода. Все в порядке. Я, согласно вашему пожеланию, ничего не выдал и был осторожен. Но теперь я смелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я уже чувствую, как у меня отнимаются ноги. Однако, осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, пить я привык, потому что с господином фельдкуратом Кацем... «Изыди, бестия!» — крикнул, но без гнева, поручик Лукаш. Зато подпоручик Дуб стал в его глазах, по крайней мере, 50% менее симпатичным, чем был до сих пор. Швейк осторожно влез в свой вагон и, укладываясь на своей шинели и вещевом мешке, сказал, обращаясь к старшему писарю и ко всем присутствующим. Жил-был один человек, как-то раз надрызгался он и попросил его После этих слов Швейк повернулся на бок и захрапел. Вскоре выдыхаемые им винные пары наполнили все помещение, так что повар-оккультист Юрайда, втягивая ноздрями воздух, воскликнул. «Хе-хе! О! А черт побери! Черт побери! Пахнет-то, а? Пахнет коньяком!»